потому что мы знаем его как облупленного. Говоришь, что уже думал? Прекрасно, прекрасно, просто замечательно. Слушай, и будь внимательным, Наста, потому что это стоит послушать. Как-то раз в давние времена встретились на вокзале два торговца. Посмотрели они друг на друга пристально, и каждый про себя подумал, что бы это могло быть в его укладке, и куда он это везет. Тот, что был менее терпеливым, спросил, «Куда едешь?» «В Бакеу», — спокойно ответил второй. «Ага», — подумал первый, — «ты мне говоришь, что едешь в Бакеу, чтобы я подумал, что ты направляешься в Фокшань. Но я-то прекрасно знаю, что ты едешь в Бакеу». «Ну как, о таких вещах тебе известно?» «Нет, я знаю только анекдоты про растяп. Ну, конечно, обижаться легче, чем думать. Только я один должен думать, и тебе не обязательно. А Тончу есть что-нибудь?» «Два часа назад я говорил с ним. Ничего нового». Майор Мурару прошелся по комнате, посмотрел в окно на море, остановился перед капитаном и поднял на него глаза. «Вызови Черкиза, вызови Ионицы. Объявляют тревогу. Всем быть в полной боевой готовности. Ветер с моря подсказывает мне, что ночью спать не придется». Около 3 часов Виктор вернулся в гостиницу. Ему хотелось принять душ и выспаться. Первое желание исполнить было легко, а вот второе... И все-таки, думал Виктор, я должен поспать, должен успокоиться, иначе я буду ни на что не годен. Буду нервничать, наделаю всяких глупостей. Чтобы он не мог заснуть после бессонной ночи, такое с ним случалось чрезвычайно редко. Но на этот раз были особые обстоятельства. Сегодняшний день был первым и, как надеялся Виктор, последним подобным днем в его жизни. Полчаса он лежал, словно рыба, выброшенная на берег. «Позвоню-ка я Элен. Если она ответит, предложу ей партию в мини-гольф». Он узнал номер ее телефона. Трубку никто не брал. Тогда он справился у дежурного. Ему ответили, что мадемуазель Элен Симонен не возвращалась с самого утра. Виктор был вне себя. Он чувствовал, как его опутывают невидимые путы. «То без нее шагу нельзя ступить», — думал Виктор. «А теперь, когда нужно хоть немножечко отвлечься, ищи свищи». Ирине звонить бесполезно. Она или не ответит, или, если она сказала в 8 часов, так 8 и останется. А до 8 еще 4 часа. Снотворное. Но я никогда его не принимал, и сейчас, пожалуй, не буду. Очень плохо, когда и головная боль, и бессонница. А голова так трещит, что можно подумать, будто наступил конец света. Ирина по ночам чаще не спит, чем спит. Ее бессонница вовсе не пугает. Но сейчас не ночь. Сейчас день в полном разгаре. Нужно одеться и выйти из комнаты. Нет, так нельзя. К вечеру я слишком устану. А этого я не могу себе позволить. Я должен полностью владеть собой. Куда девался Серджио? Где он болтается? Что он делает? А самое главное, что он намеревается делать? как поведет себя с Ириной.